Как владеть собой? Вряд ли найдется человек, который не хотел бы быть уверенным в себе. Устойчивость, на мой взгляд, во многом зависит от окружения. Внутренний каркас сложно отстраивать в одиночку. Мы часто опираемся на чужой опыт, рассчитываем на чью-то поддержку, заряжаемся от общения с близкими по духу людьми. Я тщательно отбираю первый круг людей, с которыми провожу большую часть времени. Их влияние на мою жизнь огромно. Не зря Стив Джобс как-то заметил. Я верю, что качества человека определяются его окружением, а не наследственностью. Во многом это действительно так. Не менее важно, как я реагирую на сомнения. Сомнения – это препятствие или поддержка? Для многих ответ очевиден. Не может быть подспорьем то, что мешает. Для таких людей сомнения – это антипод уверенности. Но если подойти к вопросу с другой стороны, окажется, что можно воспринять их как важную часть собственного мышления и алгоритма принятия решений. Быть невозмутимым всегда и во всех вопросах невозможно. Колебания и раздумья – это норма. Без них сделать правильный выбор вряд ли удастся. Если научиться управлять этим процессом и принимать его как часть себя, открывается еще один источник силы. И тогда приходит понимание, что устойчивость это и есть баланс между сомнением и уверенностью. Представьте, что вы никогда не оспариваете собственный выбор. Как же тогда понять, что вот этот конкретный костюм вам не идет? Как оценить качество продуктов на рынке или ценность коммерческого предложения? Сравнение, размышление, перебор вариантов – важная часть аналитического процесса. Отличный инструмент при правильном применении, а вовсе не повод обвинить себя – в недостаточной твердости и пагубной неуверенности. Чтобы не загнать себя в угол перфекционизма, отвергая варианты за вариантом, погони за идеальным, я заранее устанавливаю себе ограничители. То количество сомнений, которое позволительно без ущерба для дела. Я предлагаю задавать себе три вопроса. Это похоже на работу с фантазией. Вы надели новую футболку, но что-то в ней не нравится. Внутренний диалог может быть таким. Она мне точно не мала? Нет, по размеру. Может, рукава слишком коротки? С ними все в порядке. Цвет не тот? Нет, он мне к лицу. Вот и все. Смело принимайте решение и больше к раздумьям не возвращайтесь. Сэкономите энергию и время. Больше трех сомнений – это уже придирки. Мы начинаем искать проблему там, где ее нет. Когда вы освоите этот способ, ощутите, насколько легко стало делать выбор. В этом и есть секрет устойчивости. Не в отсутствии сомнений как таковых, а в способности ими управлять. Так вы научитесь всегда принимать результативные решения без лишних энергозатрат. Навык управления эмоциями также очень важен для сохранения внутренней гармонии. Можно ли позволить себе жить чувствами, при этом умея направить их поток в нужное русло? Да, это вполне реально, если изучить себя. Например, я понял, что зачастую принимаю события близко к сердцу просто потому, что мне это нужно. Когда в жизни не хватает эмоций, я способен раздуть проблему из ничего, почувствовав себя жертвой. Заметил, что даю волю переживаниям, если вокруг не происходит никаких ярких событий. А когда пространство кипит, и я нахожусь в гуще событий, на это просто не хватает времени. Плотный график – лучшее лекарство от печали, сомнений и подавленности. Задайте себе вопрос. В каких обстоятельствах и при каких условиях я переживаю чаще всего? Быть может, лучший регулятор эмоций для вас – наличие близких людей рядом? Или определенный распорядок дня помогает сохранять спокойствие? Возможно, напротив, какие-то места действуют на вас угнетающе. Уделять внимание самому себе, изучать особенности своих реакций выгодно. Это всегда окупается. Например, соавтор этой книги Игорь Рыбаков придумал такой метод. Выделил составную часть собственной личности, назвав ее коллекционер состояний. Он выбирает образ как одежду, в зависимости от ситуации. Это похоже на игру, только вести ее нужно всерьез. Что бы вы надели, если бы вас ждал открытый эмоциональный разговор с приятным человеком? Я бы выбрал яркую футболку или что-то подобное, тоже цветастое и яркое. А если бы вечером была назначена деловая встреча, на которой важно быть собранным? Подойдет строгий костюм, однотонная рубашка. не помешает сделать аккуратную стрижку. Точно так же возможно выбирать и внутреннее самоощущение, если потренироваться. Заметьте, от одежды меняется и состояние. Вряд ли вы сможете свободно жестикулировать и чувствовать себя абсолютно расслабленно, когда на вас пиджак и брюки. И наоборот, сложно ощутить деловой настрой, если вы одеты как на пляж. Попробуйте настроить себя на нужный лад, используя соответствующую форму одежды. Для меня это работает безотказно. Даже если вы дома, но нужно поработать, например, над бизнес-планом, оденьтесь соответственно и почувствуйте результат. Настрой окажется гораздо ближе к тому, что необходим для расчетов и принятия решений. Если не уделять внимания работе с чувствами, не анализировать собственные потребности, можно очень быстро выгореть.